Есть среди нас и анархисты. Но мы беспомощны здесь. Малейший революционный шаг, и нас сразу же военный комиссар отправляет на фронт против немцев, а сюда набирает других. Помогите нам, чем можете, товарищ Махно. Мы задались целью отозвать всех солдатских представителей из Совета и Общественного комитета и послать туда других, близких нашим идеям, говорили мне окружавшие меня. Я сказал им, что у нас определенная миссия от крестьян. Насколько она совпадает с вашей революционной идеей, вы ее успехом должны радоваться и с нею сочетать вашу работу. Начался наш доклад. Солдаты тыловых мастерских с жадностью ловили каждое слово, стараясь правильно понять, задавали вопросы и радовались. Когда мы призывали солдат рабочих войти в организационную связь с крестьянами уезда через Гуляйпольский район и создать единый революционный фронт против контрреволюции, в это время из солдатской массы раздался крик. Против какой контрреволюции? Вся власть в руках революционеров. Откуда же может взяться контрреволюция? То кричал военный комиссар, социал-революционер Попов, окруженный своими сотоварищами. Когда товарищ Антонов ему ответил, что эта же власть революционеров и создает контрреволюцию, комиссар Попов, социал-революционер Мартынов и другие социалисты вступили в диспут. Из диспута выяснилось, что тыловые мастерские находятся под влиянием эсеров и эсдеков. Но это влияние не идейное, а государственно-властническое. Солдатская масса делится на разные политические группировки, и большинство из них не правые эсеры и не меньшевики, эсдеки. Но в силу того, солдаты нам во всеуслышание сказали опять, что за каждое активное революционное убеждение солдат рискует при первом же своем выступлении быть отосланным на внешний фронт, он сдерживается и молчаливо до поры до времени мирится с государственно-властническим засилием правых эсеров и меньшевиков, эсдеков здесь. Это засилие эсеров и эсдеков меня настолько взволновало, что я тут же выступил с призывом к солдатам отозвать этих социалистов из всех учреждений и выбросить их даже из мастерских. Я обещал солдатам содействовать им, чтобы их право на это ничем не было нарушено перед губернским военным комиссариатом, во главе которого стоял в это время анархо-синдикалист товарищ Гринбаум, человек с сильной революционной волей и порядочный военный администратор в губернии. В крайнем случае они должны отстоять свое право, выйдя из мастерских вооруженными на улицу, а Гуляйполе всегда их поддержит. Этот мой призыв солдат воодушевил. Они хотели сейчас же вынести эсеров и эсдеков из мастерских. Если бы не наше революционное сознание своей ответственности за жизнь этих людей, они были бы разорваны в куски. С трудом нам удалось удержать солдат от этого недостойного революционера факта по отношению к революционерам же, хотя агенты правительства и этих революционеров убили товарища Асина в Петрограде на даче Дурново и много других революционеров и анархистов 3 и 5 июля. Солдаты, рабочие тыловых мастерских вынесли по нашему докладу резолюцию об отозвании из Совета и Объединенного комитета города Александровска своих представителей совсем, если эти организации со всеми рабочими не будут реорганизованы, а также другую резолюцию о поддержании Гуляйпольского трудового революционного района. А когда мы уходили из мастерских, солдаты нас просили передать крестьянам подневольной деревни, что они всегда поддержат их в борьбе за свободу, и просили почаще с такими докладами от крестьян приезжать к ним. Было уже поздно. Уставшие, мы поужинали у одного из товарищей рабочих и разбрелись по квартирам. В эту ночь правительственный военный комиссар, помещик Михно и социал-революционер Попов собрались силами,